Прохлада продолжал рассуждение. «Мне повезло. Ядовитая змея желания чувственных удовольствий оставлена далеко позади. Все невежество и все надежды уже успокоились. Я достиг измерения высшей истины. Сам Бог, высшее Я, показался мне по причине воспевания Ему гимнов, приветствий, молитв, умиротворенности ума и дисциплинированной жизни. Благодаря милости Вишну, понимание высшего сознания крепко угнездилось в моем сердце. До сих пор я страдал от глупых самоограничений и невежества. В лесу тупости есть многочисленные муравейники, в которых живут ядовитые змейки чувственных желаний. Там есть множество смертельных ям и множество пожаров страданий. В этом лесу бродят разбойники насилия и жадности, а также смертельный враг – чувство собственной важности. Теперь я свободен от всего этого благодаря милости Вишну и собственным верным усилиям. Мой интеллект полностью пробудился. В свете этого пробужденного интеллекта я не воспринимаю то, что называется чувством эго. Теперь, когда демон чувства эго повергнут, я остаюсь в мире в самом себе. В свете истины чувство собственной важности пропадает. И разве остается место для заблуждений, страданий, надежд, желаний и умственных проблем? Небеса и преисподняя, а также заблуждения, касающиеся просветления, существуют только до тех пор, пока существует чувство собственной важности. Когда интеллект не закрыт облаком чувства эго и грозами желаний, он сияет светом самопознания, как небеса сияют в осеннее полнолуние. О высшее сознание, я приветствую тебя. О высшее я, в котором ужасные ощущения и всепоглощающий ум достигли успокоения, приветствую тебя. О высшее сознание, в котором полностью расцвел цветок лотоса блаженства, приветствую тебя. О высшее я, чьи два крыла – сознание и его отражение, и кто обитает в лотосе сердца, приветствую тебя. О высшее сознание, солнце, разгоняющее тьму тупости в сердце, приветствую тебя. О высшее Я, источник высшей любви, поддерживающий существование всего во Вселенной, приветствую тебя. Как стальной нож режет стальную проволоку, раскаленную в огне, я стал хозяином своего ума с помощью чистого состояния того же ума. Я отсек желания, глупости, невежества их противоположными качествами. Теперь мое тело работает на своей собственной, изначально присущей энергии, без вовлечения эго. Наклонности прошлого, умственные самоограничения и обусловленности были полностью разрушены. Я удивляюсь, как же так получилось, что столь долго я был в сетях эгоизма. Свободный от зависимости, от привычки к размышлению, от желаний и стремлений, от глупой веры в существование эго, от украшательств воображения и от шумных веселий, мой ум достиг состояния полного спокойствия. Вместе с этим все страдания прекратились и взошел свет высочайшего блаженства. Наконец-то я достиг высшего сознания, которое вне любых состояний ума. О высшее Я, какое везение, что ты достигнута! Приветствую тебя! Я приветствую тебя! Кто, как не ты, мой друг и ближайший родственник во всех трех мирах? Только ты уничтожаешь, только ты защищаешь, ты даешь, возвышаешь и заставляешь действовать. Теперь, о высшее сознание, тебя увидели и достигли. Что ты будешь делать теперь и куда денешься? Твоей реальностью наполнены все миры. Все видимое — это только ты. О сознание, куда ты теперь убежишь? Между нами с незапамятных времен была крепкая стена невежества. Теперь эта стена разрушена, и я вижу тебя вовсе не на расстоянии. Приветствую Высшее Я, то, чего стоит достичь, настоящего деятеля всех действий, Бога, вечного и вечно чистого существа. Приветствие Вишну, Шиве и Творцу Брахме. О Высшее Я, разница между тобой и мной только на словах, как разница между словом и предметом, которое оно обозначает. Это различие нереально и является игрой воображения. Поистину, только ты раскинулась, как бесконечные вариации созданных предметов и существ, которые видны в этом мире. Приветствие тому, кто видит и ощущает. Приветствие тому, кто создает, тому, кто разворачивается и расстилается, как все предметы. Приветствие тому, что есть внутренняя реальность всего сущего. Приветствие вездесущему. Увы, из-за твоей идентификации с воплощением, ты – Высшее Я, как бы забыла о своей собственной сущности. Поэтому ты претерпевала бесконечные страдания в повторяющихся рождениях, воспринимая внешние стимулы без знания собственной природы. Этот внешний мир есть ничто более, чем земля, дерево и камень. О Высшее Я! Ни в чем нет никакой реальности, кроме как в тебе. Достигнув самоосознания, невозможно желать ничего больше. Теперь тебя увидели и достигли. Теперь я не буду снова обманут. Приветствую тебя. О Боже! Как же так случилось, что Высшее Я, которое есть самый свет в глазах и который заполняет все тело, как врожденная мудрость, не видится и не воспринимается? Как же этот интеллект, действующий как чувство прикосновения и ощущения всех других предметов, сам не виден и не понимаем? Как это сознание может быть далеко от себя? То самое, которое осознает чувство слуха, слышит и вызывает мурашки по спине. Как же так? Никто не ощущает сладость этого сознания, которое ощущает сладость или что-то другое у предметов, помещенных перед ним. Почему не воспринимается непосредственно это сознание, которое осознает чувство запаха? Почему Высшее Я, которому воспевают дифирамбы все писания и которое есть знание или мудрость, забывает само себя? О Высшее Я! Теперь, когда тебя осознали, чувственные удовольствия, которыми я наслаждался ранее, не привлекают более мое внимание. О бесконечное сознание! Это твой собственный свет чистоты сияет в солнце. Твоя сладкая прохлада исходит от луны. Гора позаимствовала свою тяжесть у тебя, а ветер — скорость. Из-за тебя земля тверда, а пространство пусто. Какое счастье, что я тебя осознал, счастье, что я стал твоим. Какая радость, о Боже, что нет разницы между тобой, высшим сознанием, и мной. Ты являешься мной, а я тобой. Что бы ни называлось тобой или мной, что бы ни являлось корнем, а что ветвью, это я приветствую снова и снова. Приветствие моему бесконечному сознанию, бесконечному и лишенному эго. Приветствие сознанию, не имеющему форму. Ты, высшее сознание, обитаешь во мне в состоянии равновесия, как чистое свидетельствующее сознание, без формы и без разделения в пространстве и времени. Когда ум начинает волноваться, чувства начинают движение, и энергия начинает расширяться, приводя в действие двойные силы вдоха и выдоха, то есть два вида изменения жизненной силы. Привлеченный силой желаний, водитель, ум, уносит тело, состоящее из плоти и крови, костей и кожи. Но я есть чистое сознание, не зависящее от тела или чего-либо еще. Пусть это тело процветает или погибает в соответствии с желаниями, движущими им. Со временем возникает чувство эго, и со временем оно прекращается, как Вселенная растворяется в конце космического цикла. Но через множество таких циклов рождений и смертей существования в этом творении я достиг состояния мира и спокойствия, как весь космос останавливается в конце собственного циклического существования. Приветствие тебе, Высшее Я, трансцендентальное и являющееся всем. Приветствие всему тому, что говорит о нас. Высшее Я, будучи свидетельствующим сознанием, совершенно не затрагивается проблемами ощущений, связанных с ним. Высшее Я есть все во всем и всегда, и оно существует во всем, как запах существует в цветах, а масло в семенах. О Высшее Я! Ты разрушаешь, ты сохраняешь, ты даешь, ты рычишь, и ты действуешь здесь, хотя ты и совершенно свободна от чувства эго. Воистину, это огромная загадка. Будучи светом Высшего Я, я открываю свои глаза, и возникает Вселенная. А когда я закрываю глаза, Вселенная прекращается. Ты, о Высшее Сознание, есть атом, в котором вся Вселенная уже существует, как огромное дерево баньяна потенциально существует в крошечном его семени. Как облака на небе часто напоминают лошадей, слонов и других животных, ты само, о Высшее Сознание, проявляешься в космическом пространстве как бесконечное разнообразие объектов. Свободное от бытия и небытия, Высшее Сознание существует как существо и как несущество, и как разнообразные существа, кажущиеся отличными и отдельными друг от друга. Прохлада продолжал раздумья. Оставь тщеславие, злобу, нечистые помыслы и агрессивность. Таких качеств нет у великих духом. Вспоминай о прошлых страданиях снова и снова, и в веселом расположении духа раздумывай о том, кто я и как все это может случиться, и будь свободен от всего этого. Все, что прошло, прошло. и все страдания и волнения, сжигавшие тебя, больше не существуют. Сегодня ты хозяин этой страны, называемой телом. И как нельзя ухватить пустоту в кулак, страдания не могут ухватить тебя. Теперь ты диктуешь свою волю органам чувств и своему уму, и ты наслаждаешься высшим блаженством. О Высшее Я! Ты все время как будто спишь и пробуждаешься своей собственной энергией с целью осознания происходящих ощущений. На самом деле, сама эта энергия касается объектов этих ощущений. Но из-за этого ты считаешь, что это ты испытываешь эти ощущения. Те, кто достиг упражнениями жизненной силы точки Брахмы на макушке головы, воспринимают все моменты прошлого и будущего в мире Творца Брахмы. О Высшее Я! Ты аромат цветка, называемого телом. Ты нектар луны, называемого телом. Ты эссенция растения, называемого телом. И ты прохлада льда, называемого телом. Как в молоке содержится масло, так же в теле содержится дружба и привязанность. Ты обитаешь в этом теле, как огонь обитает в дереве. Ты – блеск всех блестящих предметов. Ты – внутренний свет, который делает возможным познание окружающего. Ты – сила слона, называемого умом. Ты одновременно свет и жар огня самопознания. Слова не достигают тебя, о Высшее Я. Как разнообразные украшения делаются из золота, все бесчисленные предметы мира сделаны из тебя. Разница только в словах. Это ты, это я. Такие выражения используются, когда ты само наслаждаешься собой или описываешь само себя для своего собственного удовольствия. Как огромный огонь лесного пожара может во мгновение ока принимать самые разные формы, оставаясь при этом одним пламенем, так же и ты, недвойственная, видишься, как все разнообразные предметы и существа в этой вселенной. Ты – та нить, на которую нанизаны все эти миры. Ты – та истинная основа, на которой существуют все эти миры. Миры всегда присутствуют в тебе в своей потенциальной форме, и твоей силой они проявляются. Хотя все эти миры кажутся существующими, они мгновенно прекратят свое существование, если тебя не будет. Ты – реальность этих миров. И это тело без тебя упадет безжизненно, как бревно. Счастье и несчастье пропадают при приближении к тебе, как тьма пропадает при приближении света. Любое ощущение становится возможным только благодаря свету сознания, проистекающему от тебя. Прохлада продолжал раздумья. Удовольствие и боль, счастье и несчастье существуют только благодаря тебе, о Высшее Сознание. Они рождены тобой, и они теряют свою подлинность, когда осознается их независимое от тебя несуществование. Как оптическая иллюзия, появляющаяся и пропадающая во мгновение ока, иллюзорные ощущения боли и удовольствия появляются и пропадают во мгновение ока. Они появляются в свете сознания, и они пропадают, когда воспринимаются как неотличные от сознания. Они рождаются в момент своей смерти и умирают в момент своего рождения. и кто воспринимает всю эту мистерию. Все постоянно меняется. И как могут такие мгновенные причины привести к серьезным и устойчивым результатам? Волны могут быть похожими на цветы, но разве можно из них сплести венок? Если бы было возможно получить устойчивые следствия из таких непостоянных причин, тогда было бы возможно сплести из молний светящийся венок и носить его как украшение. О высшее сознание! Ты наслаждаешься удовольствием и болью, как если бы они были реальными. Но в то же время ты воспринимаешь и получаешь очищение через осознание мудрого, не покидая состояние полного успокоения. Но каковы твои ощущения, когда то же самое случается в сердце немудрого или непробужденного человека? Мне это невозможно описать. О высшее сознание! Воистину, ты ни к чему не привязана, свободна от всех желаний и надежд, едина и однородна, безо всяких отдельных частей. Ты свободна от чувства собственной важности, и ты руководишь всеми действиями. И даже кажется, что ты ощущаешь разнообразие, будь это на самом деле истиной или выдуманной нереальностью.